Глава 19. Ублюдки, громко и отнюдь не литературно комментируя предстоящее развлечение, нырнули вглубь бетонной норы. И в то же мгновение снизу, из убежища Алабая, послышался глухой, едва сдерживаемый рык. Похоже, пес с трудом дождался момента, когда можно будет хоть немного выплеснуть переполнявшие его эмоции. Кирилл давно ощущал клокочущий в Тимке гнев на грани ярости и удушливую злобу, и, испытывая почти те же чувства, вытаскивал спрятанные в укромных уголках души терпение и выдержку и щедро делился ими с молодым порывистым псом. Больше всего он боялся, что Тимка ослушается приказа и рванет к месту, где концентрация двухногих тварей достигла критического значения. Но Алабай, не без помощи хозяина, разумеется, устоял, вернее, улежал, и даже не издал ни звука, хотя Кирилл почти физически ощущал, что давление в котле — фабричная маркировка Тамерлан-хан вот-вот сорвет крышку. Или крышу. Обошлось. Кирилл осторожно спустился с дерева и обнял пульсирующего напряжением пса. «Умница, Тимус! Я бы тоже с удовольствием утопил все это дерьмо в болоте. Но, во-первых, дерьмо не тонет. А во-вторых, у меня ружье, а не автомат. И уложить гадов кучно все равно не получилось бы. Кто-нибудь да уцелел, забился в дот и вызвал бы по мобилке подмогу. И единственный наш с тобой козырь — фактор неожиданности. Бесславно отправился бы на помойку. Так что хвалю, дружище». Кирилл говорил еще и еще, стараясь, чтобы в голосе преобладали ласковые интонации. Наверное, потому, что покоя не было в его собственной душе. Планы скотов в отношении несчастного мальчишки не оставляли времени на раздумья. Придется идти напролом. Нет, не в буквальном смысле ломиться сквозь стену, оставляя зияющие силуэты, как это любят изображать киношники. Хотя было бы неплохо, конечно, обладать такой бронебойной башкой. От нее пули рикошетят. Так что в данной ситуации напролом означало продвижение вперед без какого-либо плана. И без разведки. Он ведь даже не знал, как обустроен тот внутри. Сразу от входа попадаешь в основное помещение? Или есть хоть какой-то коридор? Долгое вдумчивое прослушивание происходящего внутри могло бы помочь хоть немного разобраться, что к чему. Но предстоящие забавы упырей времени на это не оставляли. Они ни на что не оставили времени, поскольку в следующее мгновение по оголенным нервам Кирилла наотмашь ударил плеть, свитые из ужаса, отвращения и стыда. «Твари!» — процедил он, судорожно сжав приклад ружья. «Тимофей, стоять! Стоять! Не смей входить внутрь без меня!» Алабай, хрипло рычащей тени, метнулся к доту. У самого входа все же смог остановиться. Но грозно клокотать не перестал. Наоборот, звук нарастал. Пес начал рыть землю лапами. В глазах зажглись кроваво-красные угольки. У провала, ведущего в дот, сейчас стоял недружелюбный мохнач Тимка. Там кипел сгустком едва контролируемой яростью зверь, излучающий нешуточную угрозу, которую, похоже, почувствовали и находящиеся внутри бетонного убежища поганцы. Но, скорее всего, они услышали рык. Во всяком случае, Кирилл ощутил резкую смену настроения в этой клоаке. Похотливое возбуждение и нетерпение лопнули, как перекачанные воздушные шарики, проколотая иголка недоумения. А потом приползло опасение, с налипшей на него трусостью. Ментальный бум, прозвучавший в момент лопания шариков, спровоцировал усиление агрессии Алабая. Любой пес прекрасно чувствует человеческий страх. А если учесть, что это был не любой пес, а пес, которого с щенячьего возраста учили улавливать эмоции хозяина, то и реакция его на трусливую гниль мордоворотов была не совсем адекватной. Кириллу, успевшему добежать до своего питомца, с трудом удавалось сдерживать кору тугих мышц. «Тихо, Тимка, тихо!» — еле слышно прошептал он на ухо псу. «Не стоит туда соваться. У этих скотов оружие, и поверь, оно сейчас направлено в сторону входа. Это ежу понятно, а уж тебе, гиганту, не только тело, но и мысли должно быть понятно вдвойне. Давай, порычи еще немного, да погромче, посвирепей. А потом, когда дам команду, замолчишь. И мы подождем реакции двух трусливых тварей. Надеюсь, они высунутся, чтобы проверить, что это было. Но в любом случае им пока не до развлечений, и они не оставят мальчишку в покое. Рычи, дружище, рычи!» И Алабай рычал. Он словно ругался, высказывая все, что думает о двуногих самцах рода человеческого, способных не только обидеть детеныша, но и глумиться над беззащитным малышом. «Да ни один зверь не позволит такого! Рвать, уродов! Рвать! Рвать!» «Все, хватит!» Кирилл обнял пса за шею и успокаивающе погладил по голове. «Теперь полная тишина. Мы с тобой спрячемся вон за тот выступ и подождем, как и собирались». Алабай еще пару раз глухо клокотнул, а потом отправился вместе с хозяином в засаду. Сжаты до упора пружины, замерев у его ног. И тягучей, липкой струей столярного клея потянулось время. Секунды вязкими каплями падали на землю, образуя лужицы минут. Натянутые до предела нити ожидания грозились вот-вот лопнуть. И тогда Кирилл не только не смог бы удержать пса, но и сам бы с ревом ломанулся следом, прекрасно осознавая, что бежит на пуле. Но, к счастью, у братишек, затаившихся внутри дота, с выдержкой дела обстояли гораздо хуже, чем, к примеру, с выпивкой. Распространяя миазмы страха, они просидели в норе не больше 5 минут. А потом неизвестность начала разъедать и без того пожеванную циррозом печень упырей. И они решили выяснить все же, что там снаружи. И хвала их трусливости использовать в качестве отвлекающего фактора своего пленника. Видимо, какой-то коридор в доте все же был, потому что послышавшиеся вдруг голоса звучали немного приглушенно. «Витек, а может, не надо пацана впутывать? Вдруг зверюга еще там и загрызет парнишку, а потом Зотов загрызет нас. Ты че? Хочешь, чтоб глотку тебе или мне вырвали? Ты слышал, как зверюга рычит? У меня до сих пор мурашки по коже, чуть не обделался. Чё-то ты постоянно слышишься сегодня», — нервно гоготнул братец. «Простату застудил. Заткнись, а то сейчас сам вместо пацана на разведку пойдешь, раз тебе его так жалко». «Не, мне его не жалко. Я просто не хочу перед Зотовым отвечать потом. Слушай, нам Зотов чё велел? Пацана не бить. Так мы же его и не бьем. А если зверь загрызет? Мы тут ни при чем. Я лично соваться первым не собираюсь. Забыл, какая слава про местный лес ходит. Вы ж сюда потому и приехали, что сюда ни охотники, ни грибники не забредают». «Ага. Я помню, как отец нам про местную нежить рассказывал». «Думаешь?» Голос мордоворота задрожал. «Это как раз нежить рычала? Я никогда такого звука не слышу. Сейчас узнаем. Если оно там, то кинется на мальчишку. А мы поглядим, что там кто. Шел вперед, говнюк». «Не надо!» — испуганно вскрикнул наплаканный мальчишеский голос. «Дяденьки, не надо! Ну, пожалуйста!» Алабай вздрогнул, удернулся было вперед, но Кирилл удержал пса. Рано. Из провала, ведущего в дот, буквально вылетел, получив ускорение от мощного толчка в спину, худенький парнишка в перепачканных джинсах и маечке. Шапки, закрывавшей глаза, о которой упоминал Шайтаныч, На голове у пленника не было. А вот руки отважные стражи мальчонки не развязали. Ну да, шапка мешала их развлечению. Как могли помешать и свободные руки? Отбивался бы гаденыш, царапался. Нанес ощутимый вред мужскому достоинству извращенца. Не удержавшись на ногах, мальчик упал в грязь у края болота и замер там, тоненько поскуливая от ужаса. И снова пришлось сдерживать рвущегося в бой пса. 20 секунд, 30, минута, 2. Тишина, нарушаемая лишь тихим плачем маленького пленника. «Кажись, никого!» — повеселел один из братьев. Кто именно, Кирилл не разобрал. Для него голоса этих скотов звучали так же одинаково, как и их чувства. Одна сплошная гниль. «Ушел, наверное». «Че, наверное, ушел?» «В натуре? Был бы здесь, уж пацана бы порвал. Мясо молодое, нежное, не то что мы с тобой». «А может, нас чует? Вот и затаился?» «На, мы ему сдались. Ты, брата, ужастиков пересмотрел, да еще и про нежить вспомнил. Скорее всего, волк какой забрел. А теперь убежал по своим делам». «Ну так и иди первым, че базаришь?» «И пойду. Только теперь я первый, пацана, понял? Ты не успел, теперь моя очередь». Пары мерзких комментариев, гнусный хохоток. И первый из храбрецов выбрался из норы, держа пистолет наготове. Хотя нет, при чем тут какая-то готова? Пистолет мордастый, названный родителями победителем, Виктором в смысле, держал в руке, а вовсе не на понятной готове. Сделав пару шагов, Витек оглянулся по сторонам и, не заметив ничего подозрительного, не зря же подозрительные прятались, махнул рукой брату. Появилась сначала пушка Коляна на вытянутых руках, а потом и его тушка. «Ну чё, всё чики-пуки?» «Да нормалё, прячь ствол, пока с перепугу не отстрелю, чё нужное. Хорошо, если себе, а вдруг мне?» «Хватит вы! Тут зрителей нет!» Облегченно переругиваясь, братишки спрятали пистолеты и направились к сжавшемуся в комочек мальчишке. «Подъем! Пора сделать дяденькам приятное! И учти, говнюк, пустишь в ход зубы, останешься без них!» «А как насчет моих зубов?» Мордовороты вздрогнули от неожиданности и обернулись. «И будь у них подолы, непременно подхватили бы их и уманулись в болото. Но за неимением подолов ограничились истерическим визгом. И вовсе не оскалившийся гигантский пес вызвал столь неадекватную реакцию двух здоровенных типов, мерившихся крутизной. Просто Кирилл снял с лица балаклаву.